Глава 16. Пароход медленно отошел от берега, после чего капитан направил его по известному маршруту, в Бостон. Спустя какое-то время к нам за столик подсел Томас. «Уже скучаете, парни?» — спросил он. «Наоборот, радуемся», — ответил с улыбкой Роб. «Как можно радоваться с пустыми стаканами?» — с ухмылкой произнес Томас и окликнул проходившего рядом стюарда. «Бутылку лучшего виски и закусить что-нибудь». Спустя пару минут стюарт принес бутылку виски, 3 стакана и запеченного гуся. «Это совсем другое дело», — произнес я, отрывая золотистую ногу птицы. Томас разлил виски по стаканам и заговорил. «Ребята, мне кажется, что вы думаете, будто Ларри продал вас как животных или черномазых ублюдков, но это не так. Я хочу, чтобы вы относились ко мне как к другу, а не работодателю. Поэтому предлагаю выпить». И он поднял стакан. Чокнувшись, я прокинул в себя виски, и янтарная, обжигающая жидкость с дубовыми нотками ухнула в мое горло, даря тепло. «Но если это у них лучше виски, то я им сочувствую», пробормотал Томас, разглядывая на солнце пустой стакан. «А мне понравился». И Роб протянул пустой стакан за следующей порцией. «Если тебе это пойло понравилось, то не представляю, что с тобой будет, когда ты попробуешь настоящего ирландского виски, который в Бостоне есть только у меня», — с довольством произнес Томас. Спустя еще пару стаканов у Роба не закрывался рот. Он болтал без умолку, рассказал Томасу все о себе и о своей семье, и про то, что он благодарен мне за то, что сейчас сидит здесь, за этим столом, и пьет виски с Томасом. Томас то и дело бросал взгляд на меня с ухмылкой, но я особо на это не реагировал. Я наслаждался атмосферой. Красивые девушки в изящных платьях и огромных шляпах прогуливались по палубе, держа под руку своих мужчин. Это мне напоминало сцену из «Титаника», когда Ди Каприо впервые поднялся на верхнюю палубу корабля. Спустя какое-то время Томас попросил официанта принести еще бутылку виски. Я не особо горел желанием напиться, а просто смаковал напиток, делая пару глотков. Роб же жрал вискарь, как свинья помои. К тому времени, как они с Томасом прикончили бутылку, ничем от свиньи не отличался. Держась друг за друга, они побрели в сторону своих кают. Я же остался за столом. Солнце уже клонилось к закату, и я, посидев еще некоторое время, решил прогуляться по пароходу. Поскольку при посадке мы сразу же поднялись на верхнюю палубу, я не успел разглядеть все достопримечательности данного судна, а посмотреть хотелось. Прогулявшись по верхней палубе до носовой части парохода, я спустился на среднюю палубу. Разница чувствовалась сразу во всем. Отделка дверей кают была немного беднее, да и люди одеты попроще. Не ощущалось того пафоса, что наверху. Да если уж признаться, то и людей-то особо не встречалось. Прогуливаясь вдоль правого борта парохода в сторону кормовой части, услышал женский крик. Поначалу я думал, что это чайки, поскольку шум от грибных колес парохода заглушал звуки, но с каждым моим шагом крик усиливался. Я ускорился, и когда вышел на кормовую площадку парохода, увидел, как двое парней пристают к девушке. Она была довольно красива. Стройная худощавая фигурка. Русые длинные волосы были уже растрепаны. К моменту, как я увидел происходящую картину, один из парней схватил девушку сзади, а второй пытался задрать ей длинное платье. Она отчаянно сопротивлялась, но силы были неравные. Девушка заметила меня. В ее глазах был страх и мольба о помощи, но, по-видимому, она была до такой степени напугана, что не осмелилась попросить меня о помощи вслух, а, возможно, думала, что я один из нападавших. Тут же в голове всплыли воспоминания о том роковом вечере, волей которого я оказался здесь, в этом времени. Но сейчас я уже умней и не стану ждать, пока они нападут на меня. Парни были увлечены девчонкой настолько, что ничего вокруг не замечали. Я ускорил шаг, подойдя к парню, что в полуприседе спиной ко мне пытался сорвать платье с девушки, и что было силы, отвесил ему правый боковой в челюсть. От такой подачи тот сразу рухнул, словно мешок с говном. Второй, оторвав взгляд от своего товарища, взглянул на меня, но не успел даже произнести и слова, как получил прямой удар в бубен. Я почувствовал, как его нос хрустнул. Тут же он отпустил девушку и с криком схватился за шнобель 2 руками. Кровь хлынула ручьем на палубу. Он что-то выкрикивал, неразборчиво, но я его уже не слышал. Я смотрел на огромные голубые, блестящие от слез глаза девушки. Она обняла себя обеими руками, пытаясь прикрыть оголенную грудь под разорванным платьем. Она стояла на месте, пытаясь не шевелиться, но бившая ее дрожь не позволяла этого сделать. От ее взгляда у меня что-то молниеносно пробежало от губ до живота, во рту сразу же пересохло. Я хотел что-то сказать, но не мог это выдавить из себя. Еще пару секунд мы смотрели друг на друга, после чего я сделал глубокий вдох, сглотнул и через силу произнес: «С тобой все в порядке?» Девушка нервно закивала, не произнося ни слова. «Идем со мной». И только я хотел ей протянуть руку, как на ноги поднялся парень, которого я первым уложил, а из голенища сапога достал нож. Второй, зажимая нос руками, встал рядом с другом. «Тебе конец, тварь!» — выкрикнул державший в руке нож парень. Но я тут же выхватил пистолет из-за пояса и направил его на того, что был с ножом в руке. Прошлого урока мне хватило навсегда. Парни не видели пистолет ранее у меня, поскольку он был спрятан с левой стороны и прикрыт пиджаком. «Еще шаг, и я продырявлю вам черепушки, а после скину за борт на корм рыбам. Так что вас точно никто никогда не найдет. Вам все понятно?» — с нажимом произнес я, готовый начать стрельбу. «Мы еще встретимся», — буркнул с разбитым носом. После чего двоица, бросая на меня злые взгляды, удалилась. Девушка, увидев пистолет у меня в руке, испугалась еще больше и округлила глаза. «Меня зовут Джон», — представился я, убирая пистолет обратно за пояс. «Мэри Тейлор», — дрожащим голосом произнесла девушка. «Тейлор? Фамилия явно не американская», — ляпнул я первое, что пришло мне в голову. «Да, мой дедушка француз. Отец переехал в Америку, когда еще был совсем маленьким, вместе со своими родителями». «Не против прогуляться?» — спросил я, пытаясь разрядить атмосферу. «А вдруг они вернутся?» — со страхом произнесла Мэри, оглядываясь по сторонам. «Не думаю», — искренне ответил ей. «К тому же я буду рядом и смогу вас защитить. Тогда мне нужно переодеться, они мне платье порвали», — с негодованием и злостью произнесла девушка. «Я готов проводить вас до каюты», и я подал руку девушке, которую она приняла с неловкостью. Ее каюта располагалась на втором ярусе, совсем недалеко от места, где на нее напали. «Я скоро», — сказала Мэри и прикрыла за собой входную дверь. Спустя пару минут она вернулась в новом платье. По платью, в котором она вышла, я сразу понял, что девушка не из богатой семьи. Платье было довольно простое и немного поношенное. Закрыв дверь своей каюты, Мэри взяла меня под руку, и мы неспешно пошли в сторону носовой части теплохода. Я чувствовал, как ее все еще бьет дрожь, но спустя пару минут она успокоилась. Мы шли молча, не говоря ни слова друг другу. И я молчал, поскольку не знал, с чего начать разговор, поскольку в этом времени другие нравы. Спустя какое-то время эта молчаливая прогулка меня стала раздражать, но тут я услышал, как у Мэри живот издал легкое урчание. «Извини, я сегодня еще ничего не ела», — смутилась девушка и, залившись краской, опустила голову. «Так, может, поужинаем вместе? Я, если честно, тоже проголодался», — предложил я. На мое предложение Мэри несмело кивнула, и мы направились в сторону лестницы, ведущей на верхнюю палубу. Когда мы подошли к ней, и я сделал первый шаг, поставив ногу на ступеньку, Мэри остановилась и выпустила свою руку из-под моей. «Что с тобой?» — спросил я ее. «Но нам туда нельзя. Там ведь пассажиры первого класса», — произнесла девушка с некой тревогой в голосе. «Да ладно тебе, идем». Я взял ее за руку, и мы поднялись наверх. Также неспешно мы направились к столикам, где мы сидели с Робом и Томасом. Но тут же за спиной послышался голос. «Вам сюда нельзя». Мы остановились, и я обернулся. Передо мной стоял тот же молоденький стюарт, который приносил нам виски и закуски. Я вздернул бровь и нахмурился, осматривая его, пытаясь понять, что он имеет в виду. «Извините, сэр, освещение плохое, я вас не признал. Да к тому же вы поднялись по лестнице с нижней палубы». «Так значит, мне нельзя спускаться вниз?» Я взглянул на парня из-под лобья. «Что вы, сэр? Но вот девушка», — промямлил он, — «она со мной», — тут же перебил его я. «Или это тоже нельзя?» «Нет, вернее...» — Стюарт замялся на пару секунд, осматривая Мэри. «Что вам принести?» Тут же выпрямился он, и с его лица пропали все эмоции, превращая его в камень. Я посмотрел на Мэри, а после снова перевел взгляд на паренька. «Бутылку красного вина, фруктов и чего-нибудь мясного». «Будет сделано», — Парень кивнул и удалился. Все это время, пока я разговаривал со стюардом, Мэри не сводила с меня глаз. Я взял девушку за руку, и мы пошли к столикам. Людей на палубе было немного, поскольку был поздний вечер, и многие разошлись по своим каютам. Мы сели за столик друг напротив друга. Мэри осматривалась по сторонам. Я смотрел на нее с улыбкой. «Значит, ты пассажир первого класса?» — протянула девушка, поймав мой взгляд на себе. «А что в этом плохого?» — поинтересовался я. «Просто интересно, что пассажир первого класса забыл на нижней палубе. Я там гулял», — ответил я и откинулся на спинку стула, смотря на Мэри. От моего пристального взгляда она опустила глаза и зарделась. Это было весьма мило и забавно. Вскоре стюард принес наш заказ. Он открыл бутылку вина и наполнил бокалы. Вслед принесли два здоровенных стейка и вазу фруктов. «Приятного вечера! Если что-то еще будет угодно, зовите», — произнес стюард, откланялся и удалился. По взгляду Мэри я понял, что она давно такого не ела, а может и вовсе впервые. Да если уж честно признаться, я и сам о таком недавно мог только мечтать, но виду не подал, чтобы произвести впечатление на девушку. Я поднял бокал вина и пробубнил тост о чудном вечере и нашей с ней встрече. Но она, видать, так сильно хотела есть, что после того, как чокнулись бокалами, она отхлебнула половину, и мы приступили к трапезе. Несколько секунд Мэри крутила в руках вилку и нож, не зная, в какую руку взять нужный предмет. Меня это рассмешило. Я взял в левую руку вилку, а в правую нож, и поднял их чуть выше стола, чтобы Мэри видела. Глядя на меня, девушка тут же взяла приборы правильно и начала отрезать маленькие ломтики от стейка и класть их в рот. Когда Мэри съела половину, она переключила внимание на меня. Я в это время тихонько пил вино и наблюдал за ней. «Так чем ты занимаешься и зачем плывешь в Бостон?» — спросила Мэри, отложив вилку и нож. «Можно сказать, бизнесом», — со смешкой произнес я. «Сейчас с деловыми партнерами едем проверять продукцию и подписывать контракт на поставку», — ответил ей, при этом почти не соврав. «Ну а ты сама чем занимаешься и куда путь держишь?» «Я работаю в продовольственной лавке в Нью-Йорке, а сейчас еду в гости к отцу». Мы проговорили пару часов. Мэри рассказала о своей семье, что отца давно не видела. Живет она в Нью-Йорке, поскольку заработать там можно намного больше, чем в Бостоне. И вот она решила навестить отца с разрешения работодателя. К моменту, когда мы допили бутылку вина, людей на палубе уже не было, а также стало довольно прохладно. «Проводишь меня до каюты?» — тихонько произнесла покрасневшая Мэри. «А то мне страшно, вдруг те двое меня поджидают». «Разумеется. Идем». Мы встали из-за стола и направились к лестнице, ведущей на нижнюю палубу. Мэри взяла меня под руку и прижалась ко мне. Дойдя до своей каюты, она вставила ключ в замочную скважину. Щелкнула пару раз ключом, дверь отворилась, и Мэри повернулась ко мне и взяла за руку. «Спасибо тебе за прекрасный вечер и за то, что спас меня от этих мерзавцев», после чего прикусила нижнюю губу. Тут же у меня в груди что-то сжалось, и сердце начало биться с немыслимой скоростью. Свободной рукой я обнял ее и поцеловал в красные пухлые губы. Мэри ответила взаимностью, отпустив мою руку и обняла за шею, после чего сделала маленький шаг назад, в каюту, увлекая меня за собой. Я тут же прижал ее крепче к себе, и мы вошли внутрь. Руки были заняты, поэтому дверь я прикрыл ногой. Эта ночь была лучшей за все время моего присутствия здесь. Да чего уж и говорить, она была одной из лучших за всю мою жизнь. Мы с Мэри наслаждались друг другом почти до самого рассвета. Продрав глаза и прищурившись от лучей солнца, которые били в иллюминатор, я обнаружил, что голова Мэри лежала у меня на плече, а левая ее рука обнимала мой торс. Я потихоньку убрал ее руку и голову, чтобы не разбудить, после чего оделся и вышел на палубу. Я не знал, сколько сейчас времени, но на палубе было довольно людно. Направившись к лестнице, ведущей на верхнюю палубу, ко мне подошли двое стюардов. «Сэр, вас хочет видеть старший помощник капитана», — сказал один из них. «Да, конечно, только переоденусь». «Немедленно, сэр», — тут же протянул второй. Я смирил обоих взглядом, принимая решение. «Пойти с ними или послать нахрен?» Пара секунд тишины, и я кивнул и протянул. «Ну хорошо, идем». Я не мог понять, что за срочность. Пока мы шли, у меня в голове крутились разные мысли, почему это. Возможно, из-за того, что я привел Мэри на верхнюю палубу, а это делать категорически было нельзя. Ладно, разберемся. Стюарды привели меня к одной из кают. или это кубрик называется по-морскому. Войдя в каюту, я увидел сидящего за столом мужчину крепкого телосложения, лет 35, с черной бородой, которая была аккуратно подстрижена. В дальнем углу каюты стоял худощавый тип, лет 45, с проседью на голове. «Мистер Браун, я полагаю?» — спросил бородач. «Я старший помощник капитана и отвечаю за порядок на судне». «Ну а я чем могу вам помочь?» — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Что вы делали вчера вечером?» — сразу перешел к делу старпом. «Отдыхал с друзьями на верхней палубе. А что случилось?» — сузив глаза, ответил я. «Поступила информация, что вы избили двух пассажиров, угрожали им пистолетом, а в дальнейшем пытались их выбросить за борт. Тут я понял, откуда ноги растут. Это те два урода, что пытались изнасиловать Мэри. А эти граждане не пояснили, почему я так поступил?» «Да что его слушать?» — резко влез в разговор седовласый мужчина. «Под арест его, а по прибытии в порт передадим полиции. Пусть они с ним разбираются, и мне плевать, что он пассажир первого класса». И только стюарды хотели связать мне руки, как дверь каюты отворилась, и вошел Томас. «Джон, вот ты где! А то я уже начал беспокоиться. Думал, что ты потерялся, вот и решил об этом оповестить капитана». Увидев Томаса, седовласый поменялся в лице. «Мистер Келли», — с волнением в голосе протянул он, — «вы на моем пароходе, но почему вчера мне об этом никто не доложил? Успокойтесь, капитан. Разрешите поинтересоваться, что здесь делает мой друг?» Седовласый капитан тут же взглянул на своего старпома и стиснул зубы. Старпом уткнулся взглядом в стол. «Заключаем под арест», — промямлил один из стюардов. Тут Томас поменялся в лице, глаза налились кровью. Он сжал кулаки, так что послышался характерный хруст. «Что вы делаете?» — протянул Томас сквозь зубы. «Моего друга под арест?» «Извините, мистер Келли, произошло недоразумение. Мы ошиблись. Ваш друг может быть свободен». «Значит, вы ошиблись?» «Ну смотри, капитан, чтоб я в следующий раз не ошибся с выбором», — буркнул Томас. «Идем, Джон». Я смотрел на происходящее и не понимал, что, собственно, только что произошло. Почему Томас имеет такое влияние на капитана? Выйдя на палубу, Томас обернулся и посмотрел на меня. «Ну, рассказывай, что произошло?» «Да, собственно, ничего особенного. Вы с Робом вчера ушли, а я решил прогуляться. Увидел, как двое парней пристают к девушке. Но приложил их слегка, чтоб вразумить. Надо было убить их, когда была такая возможность», — с яростью в голосе произнес Томас. «И да, хорошо, что мне доложили о происходящем». И Томас повертел в воздухе ладонью. «Кто тебе об этом сказал?» «Паренек, стюарт, что вчера обслуживал нас». «Он и рассказал, чтоб избежать неприятностей, капитан хотел прогнуться под макаронников». «Спасибо, что помог», — с благодарностью произнес я. «Кто эти люди?» — с недоумением спросил я, пытаясь понять, в какое дерьмо опять вляпался. «Ублюдки! Вот кто они! Сраные итальяшки! Конкретно эти работают на Розарио Мелли. Вернее, они прихвостни одного из его бойцов». «И кто этот Розарио?» «Ты чё, вчера родился? Это один из главных боссов у итальяшек. Разве Ларри тебе о нем ничего не рассказывал?» Я покрутил головой. «Эти двое тебя не оставят в покое после того, что ты с ними сделал, а точнее, после слухов, что пойдут, так что будь осторожен». «Вот же, блядь, не успел приехать в город, а уже обосрался по полной. Тогда мне не стоит задерживаться в Бостоне». «Возможно», — протянул Томас. «Ну и дела», — пробубнил я себе под нос. «Да ладно, все будет хорошо. Мы тебя в обиду не дадим», — ухмыльнулся Томас. «Лучше расскажи, что за девушка была, хорошенькая?» «Мэри. Так значит, она тоже в опасности», — произнес я тихонько. Тут раздался свисток нашего парохода, оповещающий о прибытии в порт Бостона. «Извини, Томас», — буркнул я чуть слышно и тут же рванул в каюту Мэри, чтобы предупредить ее, но, подбежав к каюте, обнаружил, что дверь не заперта. Я вошел, но внутри никого не было. «Неужели я опоздал?»